Хи-хи, а ну да мне надо спасти половину или всех разумных в мироздании, точно, ну так-то да, дело в цели, или в намерениях, и тут разразилась, буря аплодисментов, оваций, и гулянка начала набирать обороты, вот только та женщина в черном костюме с телефоном мне совсем не нравится, блин, ну теперь меня все будут сами искать, черт, Филиппа Колсон, агент щита, Филиппа была тут уже больше 6 часов, и наблюдала, ожидая приезда команды для оцепления периметра. Было любопытно наблюдать за происходящим, хотелось и самой попробовать, но инструкции на этот счет были крайне точны, не прикасаться, наблюдать и фиксировать всех, кто контактирует с объектом. Вон даже ребенок пробует, ну и результат закономерен. А вот следующий мужчина удивил, он даже не сразу понял, что сделал, о чем свидетельствовало, как он уставился на молот в руках, все стало сложнее. Телефон оказался в руке почти на рефлексах. Это я, смена планов, объект смогли извлечь, мне необходимо обеспечить наблюдение за носителем объекта и самим объектом. Подробности. Мужчина, с виду 35, может 40, лыс, глаза синие, с ним ребенок, светлые волосы, голубые глаза, около 13-14 лет, может родственники. Высылаю фото. Предположительно туристы. Наблюдайте, команда будет к вечеру. Принято. Это будет интересная работа. Глава 3. Как неожиданно получилось. Асгард. 1. Всятец. Что-то пошло не так, молот смог взять другой, но что еще больше удивляло, этого другого он не видел. В его текущем состоянии он мог только смотреть, и это напрягало еще сильнее. Неизвестность пугала, картина будущего дрогнула, а он был бессилен. Локи. Текущая царица Асгарда. Все прошло по плану. Почти. Открылись подробности. Я оказалась не родной дочерью Одина, а я еще удивлялась, почему отец всегда выделял Тир. Отец, тяжелый вздох вырвался из груди, он совсем плох, да я теперь царица, временно, но и конкурентов тоже нет, а вот его состояние пугало. А еще нужно решить проблему войны с Йотунхимом, война сейчас не нужна, зато кардинальное решение известно, но нужен повод. Чем не повод, как покушение на всяца, если я его спасу, то он наконец признает меня. И тут пришло известие. Молот вновь был поднят. Сказать, что я была потрясена, это не передать и тысячной доли моих эмоций в тот момент. Как, неужели, сестра смогла его вернуть? Нужно срочно проверить. Путь до Беврёста даже не отложился в памяти. А там меня ждала бессменная хранительница Радужного моста. Хеймдаль, кто поднял молот? Не знаю, я не вижу, был мне ответ хранительницы. Она и не видит, да, я могла скрыться от ее взора и ледяные великаны скрыли почти весь свой мир, но там, в Мидгарде, кто, это сестра, или ты ее тоже не видишь, может один Натир, еще и чары сокрытия повесил, нет, ее я вижу, не сестра, уже хорошо, открой проход, я отправлюсь проверить, Безликий, я тут застрял, это факт, почему если я могу просто прыгнуть в портал домой, а потому, что эта хрень вжух оказалась сюрпризом. Я бы назвал Яговжух паразитом, астральным паразитом, и возможно Анвжух сломался или обиделся, на вас обижался когда-нибудь молод вжух на меня кажется да, стоит пояснить, да, Анвжух пытается подключиться к моему астральному телу, такое обычно чревато, я не шибко здешний и нас вообще-то двое, это если про Петру не вспоминать, так что я против и я не даю это сделать, и все бы ничего, но Анвжух все же смог установить некую связь, и теперь стоит мне подумать о молоте вжух, и эта хрень вжух летит мне в руку. Вжух, черт, не думать о молоте. Вжух достал. Сижу в местном кафе, почти в центре города. Меня сюда прямо с гулянки подбросили. Нас там познакомили с местной формой спонтанного праздника, с большим количеством пива, закусок и мяса. В целом понравилось, если бы еще не этот чертов молот вжух, который был и причиной, и развлечением, а я неожиданно фокусником. Заноза поедает вторую из трех порций мороженого, ей хорошо, это для нее долгожданный десерт. Ее можно отправить домой и позвать вернуться по связи, а мне то что делать, в школу с молотом, вжух не смешно. Мне этот молот вжух был интересен, как предмет для исследования, он мне не нужен. Более того, теперь я почти уверен, что он опасен, надоел. Я вновь положил его на пол, еще это ненавязчивая слежка, лучше бы подошли да поздоровались, но они наименьшая из проблем, можно еще чаю, и пирог, обратился я к официантке, та в ответ лишь кивнула и натянуто улыбнулась, надо подумать, мне нравится здешний персонал, у человека молот с пола туда-обратно поднимается, а они на меня почти даже не косятся, а мне, обжора, еще и сластена, ох, два чая и еще два куска пирога, спасибо, короче я застрял, как думаете меня сильно будут пинать за очередную, смс и записку на столе, Вида пошел посмотреть на Бога и ее молот, Генри, ты все еще там, а вот и Петра, вспомнила, что может общаться так, да, рыжая, я чутко застрял, а там, это хоть где, беспокоится, но и интерес слышен, раньше оттенков эмоций было не разобрать, учится, о, я в пустыне Нью-Мексико, и я тут застрял, повторяюсь, что-то случилось, беспокойство стало больше, ну как тебе сказать, я умудрился поднять молот Бога, я дурак, это же хорошо, да, нет, я не могу от него избавиться, он меня теперь преследует. Я добавил в сообщение недовольство и досаду. И ты там надолго? Да не думаю, вот придумаю, как его спихнуть бывшей владелице и все будет в ажуре. Правда, я ее еще не нашел, но тут город маленький, думаю, пересечемся быстро. Меня тут теперь в лицо знает минимум треть местных, и довезли меня сюда местные. Как скоро меня найдет богиня? Это риторический вопрос, если что. Понятно, будь осторожен, не стоит беспокоиться. На этом разговор и закончился. А я стал пробовать пирог, а неплохо, надо узнать из чего он, вон и обжоре нравится. Заноза, ты как, домой или со мной пока, а ты мне еще пирога купишь, и как в тебя это все влезает? Вопрос риторический, я знаю как, куплю, куда я денусь? Сложно воспринимать эту жалобную моську, как злобного демона, а надо, эх, ну да, куплю, тогда я с тобой, а радости то сколько, переигрывает. Вот так и сидели, о, появился наблюдатель номер два. Этот, видимо, из Асгарда. Чую магию. Но вот источник найти не могу. Ну и черт с ним. Еще чаю с пирогом. А еще, не расскажете рецепт пирога? И знаете, мне рассказали, и даже показали. Мне точно нравится это место. Вот я достаю готовый пирог, который, кстати, полностью оплатил. Да получился, не обманули с рецептом. Еще и помогли приготовить. Как в кафе залетела блондинка, вид дикий, ноздри расширяются, пыхтит, глаза вообще голубые, но сейчас скорее красные, телосложение спортивное, приличная красивая подтянутая грудь, черт, не хуже Эммы, а это футболка в обтяжку и шорты, ммм, ну и сразу с порога, где мой молот, зазвучал ее грозный рев, нашлась, и тут я из кухни выхожу, с пирогом, и молотом под мышкой, ну, а куда мне его еще пихнуть, блондинка стоит и глаза такие квадратные, ну, а я что, я понес пирог к себе за столик, пошли чай попьем, и ее позвал, отмерла, отдай мой молот, а сколько ярости и нескрываемой угрозы в голосе, эф, нужен он мне больно, забирай, молот падает из-под мышки, на пол, я иду дальше, сажусь за стол, она еще не успела подойти к нему, так как смотрела на него словно, на явление Творца, вот подходит, собирается взять, а он опять полетел мне в руку, черт, не думать о молоте, извини, как это выключить, он достал, глаза у нее стали еще больше, как ты это сделал, обескураженно увиденным, а то что я его носил, тебя не смутило, стоит мне о нем подумать, он сволочь летит, что он тут же и продемонстрировал, забери, а, кажется вышло сказать это с мольбой в голосе, кажется, как-то она на меня странно посмотрела, да-да, сейчас, сказала она, помахав шевелюрой из стороны в сторону, но тут у нас возникла очевидная проблема, у изгнанной принцессы Асгарда это не получилось, сидит теперь на полу, смотрит, как он туда-сюда летает, мне бы твою проблему, хорошая новость, я теперь видел Бога, это, кстати, и плохая новость, я увидел и приуныл, может, меня сюда отправили, чтобы я нос не задирал, да она сейчас не сильнее тренированного человека, но вот ключевое слово сейчас, я не знаю, что с ней проделали, но она от силы светится как солнце, маленькое такое, преимущественно из молний, что за существо наложило на нее эти печати, нет даже не так, как можно это ослабить до состояния человек обыкновенный тренированный, забавно, я когда-то видел аватар одного бога, вот сейчас я вижу его подобие, от осознания, что если вся ее мощь вырвется от города, а то и штата, наверное ничего не останется, крайне так давит на нервы, но это не мешает мне ее изучать, черт, а мышцы, из чего они у нее, и как добились этого их угнетения, ты такой родилась, тебя такой сделали, это молот такое может провернуть, ну его нафиг, надо бы от нее получить информацию, слушай, ты так уже 5 минут сидишь, с ней кстати было еще 3 человека, 2 девушки и лысеющий мужик, но они нам не мешали, сидели за соседним столиком и разглядывали. «Хоть скажи, как его вырубить?» На ее лице не отражалось ничего, кроме уныния, но на вопрос ответила. «Тебе надо принять его, и тогда ты сможешь им управлять свободно». Ответ словно от робота. «А другие варианты? Его можно поместить в хранилище Асгарда, оно его сдержит». «Точно робот. Я полагаю, туда меня не пустит». «Еще варианты? Отец может его забрать. И где я ее папаню возьму?» «А реалистичные варианты есть? А почему ты его просто не примешь?» «Во хоть какое-то отличие, раздражение. Он мне не нужен». «Вот что за непонимание во взгляде?» Смотрит и молчит. Дзин познает. «Ты свое астральное тело видела? Тьфу, тьфу, тьфу, таким же стать». Беседа как-то не задалась. На беседу пофигу, только занозе у нее есть пирог, а у меня проблема. Дальше же беседа не задалась, по причине того, что в кафе завалилось большое количество людей с оружием и в обмундировании с логотипом щита. Возглавляла их та самая женщина, что я видел сегодня на месте падения молота. Как-то они долго собирались. «День добрый, я Филипп Паколсон из стратегического внутреннего подразделения интервенции, обеспечения правопорядка и логистики. Мы бы хотели с вами пообщаться по поводу вон того объекта неизвестной природы, что постоянно влетает вам в руку». Ее тон был крайне дипломатичен, ни угрозы, ни принуждения. «Зачем? Вокруг вроде как спецназ. Надо говорить, что повязали всех. Правда, никто не сопротивлялся, так что нас просто сопроводили в фургон и отвезли за город, где разворачивалась целая база. Вот прямо на глазах обустраивали. Уже появилась пара зданий, забор, блин, да даже дороги. Сколько они тут? Полдня. Вот сижу с занозой, в белой комнате, без окон, в ней только стол да три стула, напротив нас сидит та самая Филиппа. На ее лице приветливая улыбка. И говорит она тоном истинного дипломата, такой, располагающий к себе. «Здравствуйте. Мы не смогли установить ваших личностей. Представитесь? Я Безликий, она Заноза. Других имен, я полагаю, вы не назовете». «Правильно полагаешь. Извините за нескромный вопрос, а вы вообще люди?» «Вопрос сложный, так то я в теле человека, но назвать себя человеком не могу, а рядом со мной мутант, ставший демоном». «Вывод, формально нет. А кто вы? Или тоже не скажете? А почему нет? Это может быть хотя бы забавно, а я в печали. Я маг, она мой демон». Удалось добиться небольшого смятения, но сразу видно профессионала. Всего на миг. «КХМ. С магами мы еще не работали. С демонами тоже». Пожимаю плечами. Занозе пофигу. Сидит, кофе с печеньками пьет. «Что вы планируете делать с молотом?» «Избавиться». Вот как она это делает. Сидит, слушает, говорит, будто каждый день у нее такой же. Падают молоты с неба и ходят боги по земле. Хотя не уверен, что она осознает опасность белобрысой в соседней комнате. Как? Отдать достойному. Ну или уничтожить. Рано или поздно что-то из этого сделаю. Ну не могла меня она так сильно подставить. Зачем я тут? Эти чертовы истории должны и без меня неплохо обходиться. Должны же, да? В ответ мне была лишь тишина. Ну не становиться же мне богом грома. Вот чую там подставу. Решила проверить, рванули за легкой силой. Вопросы, а вот ответов нет. Достойному, у него есть критерии. Какие, не спрашивайте. Не знаю, а свои не скажу. Так зачем вы его подобрали, если он вам не нужен? Сглупил. Мне было любопытно посмотреть, а теперь сами видите. В этот момент молот опять влетел в руку. Понимаю, сомневаюсь, но я этого не скажу. А в соседней камере то крайне любопытное действо. Правда, там иллюзии как грязи, но любопытное. Там появилась Лаки, высокая, длинные волосы цвета вороньего пера, зеленоглазая, я бы сказал утонченная, особенно на фоне сестры. Хотя это не сильно бросается в глаза, как то, что она одета в пальто, в пустыне. Я вот в майке, Тир в майке, а она в пальто. Но оно ей идет. Врет еще через слово, или не договаривает. Неприятное чувство. Впервые вижу разумного, у которого даже в обычном слове чувствуется ложь. Бог обмана, да? Или она просто не верит в свои слова? Так вообще возможно? Не, ну серьезно. Как может быть ложью слово «приветствую»? Одно слово. Она не приветствует. Как я их подслушиваю? Ну так же, как изучаю Тир, не прикасаясь к ней, нярлой, ее небольшой частью, что мирно сидит сейчас на обессиленной, думаю, иначе у меня бы ничего не получилось. Познание на богине не сработало, как и на молоте, а вот метод более топорный работает. Правда, он медленный и неэффективный, но на безрыбье и русалкой закусить можно. Наговорила сестре, что все отец умер и она теперь царица Асгарда и ушла, но магия все еще тут, видимо, неподалеку. Карлсон предложила попробовать удержать молот, коль мне он не нужен. Я согласился. Пытались его удержать они до самого позднего вечера. Заливали в бетон, обвешивали цепями и сталью до 30 сантиметров. Зря сталь перевели. И я понял, что тут сегодня мне делать больше нечего. Так, все, я домой. У меня жена без меня плохо спит. Вернусь завтра. Как-то все стихло. Что, извините, Безликий, как это вы домой? О, вышла вновь ее выбить из колеи. Молча. Вернусь часиков в 7. По местному. Как раз к 9 разгребу домашние проблемы, коль школа накрылась медным тазом. Ну-ка, что там было дальше, я не услышал, диск портала уже закрылся за нами. Мда, 2 часа разницы в часовых поясах — это много. Тут уже полночь. Вон Тришу уже спеленали, и она активно засыпает. Очень активно засыпает. Ага, одна рука зафиксирована на шее, гладит ошейник, вторая внизу, ну тут очевидно зачем. А Флора на это смотрит, и это им нравится. Они буквально смотрят друг другу в глаза. Черт, она заметила меня и начала стонать сильнее. Мне срочно нужно в душ. Я не железный, а у тебя специфический дом и интересы. Послышался ехидный голос сбоку. Душ отменяется. Мы вернулись не одни. Пришлось силой подавить гормональный всплеск. Это мне аукнется, но потом. Приветствую вас, царица. На будущее, пожалуйста, не приходите без приглашения. Ну или хотя бы стучитесь в входную дверь. Заноза уже приняла свою истинную форму, покрылась броней и зажгла меч. Богиня на нее даже не посмотрела. Вид она имела гордый, деловой костюм его только подчеркивал. Видимо, одежда у нее все же иллюзия. Учту, и ты знаешь, кто я. Но вот я не знаю, кто ты. И у тебя милый демон. Улыбается, ее наряд преобразился на, видимо, асгардский. Трезубец в руках, рогатый шлем, все позолоченные. И все светятся в магическом спектре не слабее, чем Тир. Пафосно. Можешь называть меня Безликим. Я маг, а ты в моем доме. Колдун, не люблю колдунов. Она поморщилась. При этом ты хорошо владеешь магией, как минимум иллюзий. Это да, не люблю действовать напрямик, если можно обойти. Я был удостоен легкой полуулыбки. Хороший метод, ты за ним, потряс молотом. В частности, мне было любопытно, кто же смог стать достойным, мне бы его отдать. Отчего же, кажется, это иллюзия, у нее мимика не к черту. С Тир она говорила иначе. Ну и да, где я и где Тир, он мне не нужен. Тебе не нужна сила бога? Повернула голову на бок. Считать это удивлением, не такая точно. Я предпочитаю другие методы, и хочу жить. Я дома, тут сущность уровня аватара небожителя, даже если она не сильна в открытом бою, в чем я очень сомневаюсь, так как за тысячелетия даже палкой можно хорошо научиться убивать. Еще она маг как минимум иллюзий, гораздо лучше моих скромных наработок. Про артефактное оружие лучше не думать. В доме Петра, но ее я могу воскресить. И Триша, причем прямо тут. Это очень плохо. Заноза ей тоже не соперник, хотя кто знает. Но бой точно не выход, я не хочу потерь. Триша, понявший, что ее игнорируют и тут посторонние, стало совсем хорошо. Да она кончила. На это Лаки только улыбнулась. Я полагаю, для нее мы варвары, а это лишнее подтверждение. Надо изменить обстановку. Пошли на кухню, я заварю чай. О, гостеприимство. Наигранность радости ужасна. Я не дурак драться с богом. Умный смертный. Покивала она. Ошибаешься. В чем? Кажется, на лице иллюзии был интерес. Я не смертный. Больше не спрашивала, а пошла со мной на кухню. Провожаемая горящими глазами Флорой и пошлым взглядом Триши. Переговоры лучше вести под еду. Ну, я люблю их так вести, а учитывая, что я проголодался от попыток щита пленить и изучить молот, то еда самое то. И надо продумать линию поведения. Она сидит на стуле, улыбается и смотрит, но я почти уверен, что ее там нет. Демоница выглядит грозно и стоит в углу. Ты не торопишься? Начал я диалог. Нет, тогда я приготовлю еду. О, для меня лет 100 не готовили. Вновь наигранность. Как же сложно не знать, врут тебе или нет. При этом чувствуешь, что врут. Не бойся, не отравлю. Я не знаю, чем травить асгардцев, так что не хочу экспериментировать. Вдруг не поможет? Она снисходительно повернула голову и махнула рукой вида. Давай готовь. Ну и я начал готовить. По мере готовки привел мысли в порядок и придумал линию поведения. Должно как минимум не привести к обострению конфликта. Ну или я зря большую часть времени занимался насилием над нами и использовал слияние для анализа. Выходило нерадужно. В любом варианте, я никакой интриган, ее мне не переплюнуть, но я знаю вероятный ход событий, а это немало. Выставил блюдо на стол. Про занозу не забыл, Она с удовольствием перебралась на другой край подальше от Лаки и начала поглощать свою порцию. «Ну что же, приступим к разговору», — сказал я, нарезая мясо. «Ну так кто же ты, чародей? Ты как бог лжи можешь определять, врут тебе или нет? Здесь я задаю вопросы». Угрозу в ее словах было сложно не заметить. «Вообще, это не столь важно. Я вот могу определить, верит ли существо в свои слова. И ты первое, каждое слово которое мне кажется ложью. Уж извини за прямоту, это меня напрягает. Однако я не могу из-за этого лгать, даже в мелочах. Не тебе мне рассказывать, как можно обмануть и так, но учти это в дальнейшем». Комментариев не было, и я продолжил. «Я не такой старый, как ты, мне всего пара сотен местных лет». Молчит, не реагирует, слушает. «Точно иллюзия. Молот я поднял из-за интереса к вашей артефакторике. Но как видишь, он меня немного преследует. Готовить с молотом под мышкой такое себе удовольствие, я хочу от него избавиться, отдать достойному, или выбросить на худой конец. Я не уверен, что его влияние пойдет мне на пользу, отчего он мне интересен максимум для изучения, но вот как его изучить я пока не знаю, а значит он бесполезен». Я замолчал. «Ты не сказал, почему он тебя выбрал? Ну что же, начнем спектакль». Мой голос был холоден и мертв. «Я не добрый, я не герой, я монстр, я убивал, я воевал, жёг города и села, я положил не одну тысячу разумных на свой стол и вскрывал их с целью познать жизнь. Про то, как я спасал от моров и лечил раненых в войны, я, пожалуй, промолчу, все во славу силы, могущества, знаний, а также выживания. Это чтобы ты поняла, с какой тварью сейчас говоришь, а также знай, я ценю свое, я буду защищать свое, и за свое я буду мстить. Когда-то чуть меньше полувека назад, почти всех, кто мне был дорог, убили, а та, что осталась жива, перестала быть собой. Я их любил. Рассказать, с какой радостью я уничтожил то королевство, мне это приказали, но я делал это с улыбкой на губах. А затем, когда все вокруг от этого факта стали обходить меня стороной, я закрылся в своей башне. Я помолчал. Не самые приятные моменты жизни. Стать пограничным заслоном от орков и темных эльфов было лучше, чем быть затычкой в войнах и ручным целителем императора. Иронично, так долго к этому стремился, а когда получил, мне было уже все равно. А вот иллюзия Лаки даже выражение лица не поменяла, и комментариев не было. «Знаю, я сделал с собой очень интересную вещь, я бессмертен. Убьешь меня, я уйду на цикл перерождения и возрожусь. Ну или меня возродят, но это я тебе не скажу. Я не знаю, как работает эта чертова связь с молотом, но не думаю, что смерть ее порвет. Да даже если и порвет, имея в запасе вечность, я найду способ отомстить. Моя жизнь меня не волнует, бессмертие накладывает отпечаток. Но если пострадают дорогие мне, я не остановлюсь, как не остановился в прошлый раз. Достаточно пафосно, надеюсь, да. Закончим. А теперь бог обмана. Что ты хочешь? Молот, бери». Я положил молот на стол. «Ах да почему он меня выбрал? У меня есть цель, точнее у меня есть пророчество Творца, оно гласит, что в ближайшие десятилетия от половины всех живых разумных, всего мироздания, будет стерто, если я не вмешаюсь в ход событий. Про то, что я буду стерт с ними, я тоже промолчу, я намерен вмешаться». «Ну так что, богиня, я удовлетворил твое любопытство?» Ответа не было. Прошла минута, и иллюзия исчезла. На столе осталась пустая тарелка. Лаки нигде не было. Я перестал чувствовать ее магию. Ну, видимо, переговоры прошли успешно. А я начал есть остывшую еду. На душе было паршиво. Сбоку послышался неуверенный голос. «Старший, точно, тут же еще обжора». «Да, заноза. Ты сказал правду, не было наигранности. Со мной говорил крайне сосредоточенный демон. Ну да, в ту половину ведь и она может попасть. А своя шкура важна. Чем ты слушала? Я не могу врать». Больше вопросов не было. «Не говори об этом другим. Я не хочу раньше времени их тревожить. Я также знаю некоторые события и необходимые для этого части. И пока, то время еще далеко». «Да, старший». Петра спала. Она даже погасила свою филактерию. «Умница. Хорошо учится». Я лег рядом и выключил полностью свое сознание. «Нам нужно поспать, а потом подготовиться». Глава 4. Как обмануть бога обмана? Сказать правду. Подготовиться и ждать. Безликий. Лаки. Царица Асгарда. Там же. Вначале я думала, что это обычный человек. Наблюдала и утверждалась в этом мнении. Единственное, он был слишком спокоен, принимал все как должное, и не делал ничего выходящего за рамки, еще и с ребенком, да еще и мужчина. Но не принимать молот, глупый смертный, не понимает того, что попало к нему в руки. После как их стир увезли, я изменила свое мнение. Колдун, кто бы подумал, с ручным демоном, занятное зрелище. Вот, как опасно вестись на первое впечатление, не зря наблюдала, могла ошибиться. Колдунов сложнее убить, и они могут доставить неудобства, но достойный, почему? Шагнув в портал, я не слабо удивилась. Логово монстров, демон и человек, пленница, ее мучает живое растение, вот такое, я точно не думала увидеть. Сам маг явно неравнодушен к зрелищу. Приятное после работы, варварство, но молот его выбрал. За что? Немыслимо. Стоит разобраться. Знание сила. Из-под иллюзий я не выходила. Зачем? К моему появлению он отнесся спокойно, это раздражало. А вот его изменения в эмоциях были странными. Вот он наслаждается видом, а вот, раз и он сосредоточен, холоден и безразличен ко всему, даже к моему присутствию. Вот демон отреагировал правильно, а не слабое, может быть проблемой. Спокоен, рассудительный, взял время на раздумья. Готовкой? Серьезно? Хотя мужчина же. Ну думай, это даже забавно. Готовит неплохо, не ожидала, не зря ждала. Так в чем твой секрет, колдун? Я стояла, ела и слушала это недоразумение, а он так-то наличика неплох, не хуже сэра Сив, и мышцы есть, в моем вкусе. Прогуливалась по дому, заглядывала в ящики и шкафы, ничего интересного там не нашла. Исследователь, ну хоть признает, что асгардские технологии ему не ровня, а дальше, запугать, меня, смешно. Очередной выскочка, недовольной жизнью, скольких я таких видела за тысячу лет, хотя что я ожидала от мага с Мидгарда, бессмертный, любопытно, но не сильно, таких бессмертных даже в девяти мирах немало, а если брать вселенную, пфф, но молот, за что его мог выбрать молот? Наконец, этот поток бреда закончился, он положил молот на стол, я как раз протянула руку, а вдруг, и тут он выдал, пророчество Творца, а вот это не шутка, совсем не шутка, с этим я разберусь после, это надо обдумать, и переговорить с отцом, да, с отцом. Напоследок я все же попыталась поднять молот, не вышло, ну и черт с ним, Рихтер. Утром меня разбудило пыхтение и телодвижение тазом по моим бедрам Петры, а ее гибкость завораживает, и ее пижама совсем не портит вид, но у меня сегодня на это ничего не отреагирует. Крайне печально, и мне сегодня будет очень хреново, откат, но вопрос в другом, вот как ты спала, за ночь оказался у меня в руке, опять, я не вижу снов, я не мыслю, когда сплю полностью, но ты опять в руке, рука на девушке и она не может из-под нее выбраться, ну и сама Паркер на мне, лежит пыжится, убрать мою руку со спины не может, давно страдаешь, только проснулась, был недовольный писк мне ответом, я освободил страдалицу, прости, я понятия не имею, как он смог попасть ко мне в руку за ночь, собственно моя текущая проблема, демонстрирую мой могучий молот, молот был осмотрен крайне внимательно, но интерес быстро исчез. Ну да, молот и что? Эх, нет бы оружию богов подивиться. Ладно, пора страдать и готовиться к будущему. И наконец активировать первый контур рун в доме. Колония их наконец высекла вокруг и на самом доме. Мелкие пауки их буквально медленно, но верно вырезали лапками всю неделю, и их было много. Теперь через пространство к нам в теории вторгнуться не смогут. Мне и занозы хватит, вот только запитать корешками от Милларна и в запас понавтыкать вокруг накопителей, и пусть начинают чертить дальше. Порталы теперь только с заднего двора, а там уже Флора, рядом с древом она может устроить неплохой сюрприз врагу. Ну и надо подготовиться к худшему варианту развития событий по текущей истории. Не зря же я вчера душу богу лжи изливал, что можно сказать о следующих трех днях. Ну, было не скучно, даже забавно. Я приходил через портал обратно в временную базу щита. Они изучали молот, наблюдали за мной с занозой и пытались также изучать. Даже образцы взять пытались, не вышло. Оскалившийся на иголке демон с мечом и магическими конструктами вокруг как-то отбил такое желание и усилил интерес, зато ее подкупили другим. Филиппа вообще молодец, интересный собеседник и хороший профессионал, ну и шпион. Мелкая когда заявила, что ей скучно, тут же получила ноутбук с мультиками и ежечасную доставку вкусняшек к нему. Правда, также получила самоучитель английского и репетитора по нему и математике, бедный агент. Но приказали, и он пошел делать. Я же эти дни, гонимый осознанием своей слабости, попытался освоить базовое управление электронами, не иллюзии же демонстрировать на камеры, так что сидел, также ел вкусняшки и почти медитировал за просмотром мультфильмов вместе с занозой. Ну, а рядом пытались хоть что-нибудь сделать с молотом. Безуспешно, но крайне с выдумкой и иногда до идиотизма. Вечером я уходил порталом. Все. Тир в первый день отпустили, под ложным предлогом. Ей попытались подделать документы, та троица и агенты якобы купились. Ага, вот прям на все 100 сарказм. Но они, кажется, поверили. Так, что я еще наблюдал за наблюдением и ждал. Мое ожидание кончилось в середине четвертого дня. Я игрался со слабыми разрядами между пальцев левой руки, когда явились они. Из Асгарда прибыло четверо воинов. Три девушки, один парень, крайне колоритные персонажи. Описать могу коротко. Толстушка, модель, мрачная китаянка и красавчик, все в легких доспехах и при холодном, явно непростом оружии. И сразу отправились на поиски белобрысой. Нашли ее быстро, тут не так много домов, а эту четверку еще и с улицы было хорошо видно. Тир тут неплохо так обживалась и справлялась со своей, видимо, депрессией. Успела завести роман с одной из девушек. Короче, отдыхала. И эту четверку встретила крайне радушно. Боевые товарищи, или у них все с оружием и в доспехах там ходят. А вот тот, кто прибыл за четверкой, был не столь радушным. Это существо я бы назвал големом. Казалось, что его тело сделано из металлических лент, крайне большой, под 5 метров в высоту, и луч энергии, которым он бил все на своем пути, крайне эффективное оружие. Как показало время, в ближнем бою он тоже был неплох и крайне живуч. Четверка ничего не могла ему сделать, ну кроме как отвлечь и позволить тир-агентам увести мирное население из-под удара. Грамотное решение. Тир взялась за голову, так-то она же вроде 1000 лет именно сражалась, опыт быть должен. Что же делал я? Ничего. Я наблюдал. Это не мое испытание. Я ведь не за этим тут. Да, тишина. Да и что я ему сделаю? Он не живой. Создать монстров мне тут не из чего. Не людей же убивать. Мои клинки и нити его даже не поцарапают. Вон артефактное оружие асгарцев. Как-то пасует. Спорим, оно лучше моего. Бить молотом? Ну, если только им. Я неплохо владею посохом и кинжалом. А этой колотушкой мне что делать? Натравить занозу? А то и нярлу перебьются. Так что я просто ждал развязки. И она не заставила себя ждать. Тир была откинута големом, когда вышла вперед и предложила свою жизнь за всех остальных. Благородно. Глупо, но благородно. Создатель тех печатей не был глупцом. Он не хотел смерти Тир. Да она была сейчас крайне слаба, но помните, она уж точно не человек. Не знаю, что стало активатором. То, что у нее остановилось сердце, то, что она пожертвовала собой ради других, или, может, другие факторы. Но печати пали, а молот в моей руке завибрировал, и я его отпустил к своей хозяйке, и узрел мощь местного бога грома. 10 секунд у нее ушло, чтобы размазать голема мелким слоем пыли. Всего 10 секунд и формально один удар. Ее сестра столь же опасна, думаю, не сильно меньше. Хреново. Все. Мое пребывание здесь больше не нужно. Я отправился домой и стал ждать. Для меня это еще не конец. Не может им быть, и я не ошибался. Один, всятец, как и предполагалось. Всего за 3 дня Лаки успела вкусить власть, но она к ней не была готова. Эх, девочка, зачем эти крайности? Зачем ты из кожи вон лезешь и строишь эти интриги? Власть надо еще заслужить. Да, верные боевые товарищи Тир не могли не пойти к ней всего-то из-за твоего запрета. Хоть ты и царица, но титул это еще не все. Без уважения не все приказы можно выполнить. Правда, и они те еще дурни, но молодость – это пора ошибок. Да и зачем сразу пытаться уничтожить врага, пленить их, да посадить подумать? Всегда помогало, из-за того, что они хотят вернуть Тир, из-за того, что они расскажут о твоей лжи. Она же все еще изгнана, но нет, ты отправляешь за ними разрушителя. Зачем впадать в крайность? Зачем ты планируешь уничтожить Йотунхим? Ты умна, но ох. Как и говорил, используешь ты свой ум не по назначению, из-за банального страха и неуверенности. Не знаю, кто поднял молот, но на события он не повлиял. Знал, возможно, надо будет прояснить этот момент. Лаки также, как я и видел, заклеймила предателями воинов и Хеймдаль, также спустила на них разрушителя, привела в Асгард врагов, а затем убила их в спину, а затем попыталась уничтожить мир ледяных гигантов. Крайности, как я и видел. Эх, девочка, да, я сам толкнул тебя, но ты могла удержаться, шанс был, малый, но был. Значит, придется следовать прежнему плану. Прости, дочка, когда-нибудь ты поймешь, но не сейчас. Тебе, как и Тир, надо повзрослеть. Боль, неудачи и разочарования закалят твой характер и помогут повзрослеть. Ну и нет худа без добра. О проблеме йотунов можно забыть на ближайшую 1000 лет. Я стоял у края, рядом с плачущей Тир, смотря за падением Биврёста и Лаки. Ее лицо и слезы будет еще долго сниться мне в кошмарах. Но так было нужно. Так почему от этого не легче, Лаки? Все пошло не по плану. Чертовы предатели. Вот зачем они поперлись за ней. И Хеймдалль, и Тир, и даже отец. Меня предали все. Я всего-то хотела сделать, как было бы лучше. Но что уже теперь? Мой тяжелый вздох услышала только пустота. План мести сам начал рисоваться в голове, пока еще образы, но цель уже задана. А начну я с того, с кого начались проблемы, с мага. Это будет забавно, и нужна разрядка. Почему бы не совместить приятное с полезным? Да и чем плохо то предсказание? Ничем. И обыграть можно. Да, будет весело. На губы наползла предвкушающая улыбка. Я отомщу им всем и покажу, как они ошибались. Да, глава 5. Кто не мечтает переспать с Богом? Я ждал и дождался. В дверь постучали. Она и правда пришла, и даже постучала в дверь. На пороге стояла Лаки. Во всем своем великолепии. Иллюзии в этом плане крайне удобны. Никто не заметит синяков и ссадин. Или она легко отделалась. Ну что же, начнется представление. Да, да, хор, кто бы сомневался. Вот только зачем это, так нужно. Взревели голоса. Еще бы сказали зачем, но не скажут. А я пока не понимаю. Безликий открыл ей дверь. Проиграла. В ответ мне была горькая усмешка. Так заметно, часть иллюзии исчезла. Появился синяк на скуле, плащ был порван, и волосы были растрепаны. Ну так она выглядит хоть более реальной. Красиво, зараза. Тир ушла, вернув молот, и вот ты на моем пороге. Несложно догадаться. Накормишь бедную девушку, а у нее очаровательная улыбка. Жаль, фальшивая. Накормлю. Надо только разогреть. Зашла в дом, прошла по коридору, увидела на диване смотрящих на нее Петру с Тришей, провела рукой, и сидевшие уснули. Хаем, так даже лучше. Проще. Проразуться я промолчал. Мало ли, не хочу лишних глаз, ушей и ртов. Меня сегодня устроишь и ты один. Против, да улыбка у нее красивая и коварная. Нет, а где демоница? Отпустил погулять, она хорошо себя показала в эти дни. На это заявление она посетовала с усмешкой, но беззлобно. Хе, баловать демона, да ты безумнее, чем я думала. Ее жена приютила, у меня не было выбора. О, да ты женат, и кто из них, или обе? Наигранно повеселела, моя жена рыжая. Посмотрела на Паркер, фыркнула. «У тебя точно странные вкусы». Она облизала губы и продолжила, хотя если вспомнить, что стойка шечеглазой было в подвале, то еще и специфические. Я лишь пожал плечами и начал разогревать еду. «Если тебе это и правда интересно, то ей это нравится, я ее не принуждал, она сама, даже так». Протянула и опять фыркнула. Еда поглощалась с удовольствием. Разговор шел на отвлеченные темы. Но все когда-нибудь заканчивается, и что-то всегда начинается. Еда вот закончилась, и я задал вопрос. «Так зачем ты пришла? Мы так мило беседовали». Наигранно возмутилась улыбающаяся интриганка. Ее настроение явно улучшилось. «А ты все же вспомнил об этом?» Картинно вздохнула и продолжила. «Ну так уж и быть, отвечу. О-о, бессмертный колдун!» Фыркнула и продолжила. «Мне нужно отдохнуть, а идти мне, пока некуда. И вот я пришла, чтобы...» Она картинно не договорила, иллюзия ее сидящая передо мной игриво улыбнулась, подмигнула и исчезла. В тот же момент она материализовалась рядом со мной буквально в сантиметрах от меня. «Соблазнить тебя!» — выкрикнула и впилась мне в губы требовательным поцелуем. Она была красива, она была опасна, а также лжива, и потому представление должно продолжаться. Она получит то, чего хочет. Я ответил на поцелуй, утянул ее себе на колени и обнял. Это продолжалось пару минут. Мы целовались, ее руки бродили по моему торсу и спине, а мои по ее бедрам. Хочешь здесь, в спальне, или может, в подвале? Ее улыбка была игрива, и она издевалась. А где хочешь ты, а богиня обмана? Она улыбнулась, облизала нижнюю губу и прошептала мне на ухо с придыханием. Хочу на кровати, где ты спишь со своей женой. Выбор сделан. Я не стал ее отпускать с своих коленей, встал и понес на руках вновь целуя, почему бы не получить удовольствие от представления. Все же я не железный, и с богиней будет интересно. Наблюдатель был прав, они тут очень даже. Кто бы сомневался, путь до спальни был не быстрый и крайне приятен, тело женщины обжигало, я чувствовал, как в ее оболочке бурлит энергия. Как печально, что я не могу положить ее на стол и вдумчиво изучить, так что я положил ее на кровать. Она улыбнулась, и одежда на ней стала медленно исчезать. Я любовался этим зрелищем. Интересно, а что я сейчас не вижу? Зрелище завораживало. И вот она была голой. Красивое тело, не такое тренированное, как у ее сестры, более утонченное. На мое промедление, она приподняла бровь и поманила рукой. «Как ты хочешь, а бывшая царица?» От моей фразы она скривилась, затем задумалась на пару мгновений и ответила. Ответ меня удивил. «Я хочу как с проигравшей. Как же все же раздражает ложь с ее красивых губ. Ей лучше молчать. Да будет так». Я направился к ней на кровать. Моя одежда изменилась. Поплыла. Как обычно поступают с проигравшими. Грубо, да. Властно, да. А как поступают с проигравшими монстры? Я завел ее руки за спину. Жгуты ее не удивили, бога вообще сложно удивить. Обвили ее тело, сковывая руки и раздвигая ноги. Она хотела что-то сказать, но я заткнул ее рот поцелуем. Наши языки боролись. Она пару раз попробовала на прочность путы. Как и думал, даже в таком неудобном положении она сможет их порвать. Усиливаю, насколько сейчас могу. Ну хотя бы порвет не мгновенно и не рвет. Нравится. Одной рукой я сжимал ее бедро, мягкая кожа манила. Вторая массировала грудь, мягкая, подтянутая, стоячий сосок проминался под пальцами. Я прикусил ей губу и тут же вошел в нее. Резко, сильно, властно. Как еще поступают с проигравшей? В ответ мне был стон, громкий, в нем была страсть, боль и желание продолжения. Я продолжил. Все как она хотела, все как она спланировала. Но почему бы не получить от этого плана и себе немного удовольствия? Как давно у меня не было женщины. Стоит отыграть за это время, тем более с ней и сейчас можно не сдерживаться. И я не сдерживался. Жгуты мне помогали и играли с новой игрушкой. У тела, особенно женского, много эрогенных зон, но нельзя воздействовать на все и сразу, а вот сменяя. Очень даже. Я люблю, когда партнерше приятно. Мне это нравится. Хочет, чтобы с ней были грубым, значит я сожму ее сильнее, на грани с болью. Хочет, чтобы с ней были властным, значит в ее власти будет только стонать, а насаживать на себя ее буду я, в ритме как мне нравится. И я сообщил ей все это шепотом на ухо, она даже промычала что-то в согласии. Когда я ее не целовал в губы, рот закрывал кляп, когда я не входил в ее лоно, там был раздражитель, он либо ласкал, либо вибрировал. Когда я не входил в ее лоно, я пользовался ее ртом. Я не стал трогать только один проход, мало ли, я даже не сразу заметил, как окружение изменилось, осталась только кровать, а вокруг был огромный зал, монументальные резные колонны, уходящие под своды дворца, кровать была у основания ступеней, ведущих к царскому трону. На троне сидела Тир, вся в золоте и шелках, с молотом в руках. Она сидела, смотрела на нас и скалилась. И это у меня странные и специфические вкусы. От вида смотрящей на нее сестры у моей партнерши разгоралась ярость. Приходилось всячески загораживать трон и отвлекать, иначе она бы давно порвала свои путы. Помогала не очень, иллюзия была не моя. Кардинальное решение закрыть ей глаза привело к тому, что она буквально зарычала и начала активно вырываться. Пришлось открыть, а к игре добавился еще один раздражитель. Она крайне эротично рычала. Моя игра продолжалась 4 часа, это крайне много для живого, но как оказалось не слишком для бога. Я почувствовал с десяток оргазмов, когда она наконец расслабилась, а иллюзии исчезли, вернув нас в комнату. И тогда я прекратил. Лежу, обнимаю, жду конца этого фарса, и он приходит, как и ожидалось. Я чувствую, как нож входит между ребер у Петры, как ее кровь вырывается из раны и заливает диван под ней, неактивно. Сердце сразу остановилось, ее тело умерло почти мгновенно. Чувствую, как вскрывается горло Триши, и согласно биению сердца кровь вырывается наружу, заливая все вокруг пульсирующим фонтаном, добрые пару десятков секунд, но она тоже не проснулась. Лаки поворачивается ко мне, в ее глазах холод, на ее губах хищная улыбка. Было интересно, колдун, но пора заканчивать. И я чувствую, как в мое сердце и голову вонзаются лезвия, крайне необычные по свойствам, не сильно уступают мечу занозы. Магия в моем теле почти замирает. Крайне любопытно. Мое мертвое тело остается на кровати, медленно пропитывая одеяло, простыни и матрас моей кровью. Финал. Как и ожидалось. Что еще ждать от той, в чьих словах только ложь? От той, кто проиграл и потерял все. От той, кто будет жаждать мести. И от той, кто очень любит интриги. Она будет развлекаться и выводить врагов из себя, она будет их стравливать и строить козни. Она будет бить им в спины, в самый удачный для этого момент. И она точно будет мстить всем, впадая в крайности. А что может быть лучше, чем не дать мне возможности спасти мироздание? Либо спасти самой, либо дать ему сгореть. Она стояла над моим трупом и улыбалась. На ней вновь был ее наряд. Он сверкал всеми оттенками золота. «Прощай, глупый чародей. Если ты не врал, то мы еще встретимся». Было даже приятно. А дальше она ушла. И пока ее магия не исчезла, в доме стояла тишина. Ведь тут должны остаться только трупы. Вот сети из пауков, способных чувствовать в крайне широком диапазоне, разбросанных на 2 километра вокруг, дала отклик. Пространство дрогнуло не так далеко, буквально перед домом. Но я выждал еще 2 часа, мало ли. Затем я начал восстанавливаться. Восстановил работу сердца и кровообращение в организме, начал латать каскад проблем в теле. Кровь вне тела давно свернулась, но даже так, ее часть пригодилась в процессе. Что я мог ей сделать? Я даже не знаю, была ли в моих руках она или это все было иллюзией. Значит, надо было играть по ее правилам, и я играл. Трупы внизу стали вновь нярлой. Ее плоть, активно забрызгавшая всю гостиную, вновь обратилась ею и слилась воедино. Кто бы знал, как тяжело поддерживать, контролировать и изображать сразу 2 живых людей. Лаки мне очень сильно удружила теми чарами, освободила ресурсы. Я даже насладился процессом. Было приятно. Надеюсь, я долго ее не увижу. Сомнений в нашей будущей встрече, лично у меня, нет. Вот теперь этот отрывок закончился. Нам надо отдохнуть. Я чертовски вымотался. Еще собственную засохшую кровь убирать. Но это утром. А сейчас спать. Надеюсь, брат никогда и ни от кого не узнает, с кем и как у меня был первый раз в новом мире. Хи-хи. Тихий смех младший был мне колыбельный. Сводница, блин. Как же мне хреново. Глава 6. Порой работа лучше отпуска. Несмотря на активную подготовку и изгнанием из дому жильцов, все прошло даже не по худшему сценарию. Превращать дом в район боевых действий было бы глупо, рад, что обошлось без этого, проще отвадить и обойтись без жертв и лишнего внимания. Надо будет в будущем озаботиться лишней биомассой в доме, а то лица доставщиков свежей туши коровы надо было видеть. Зачем корова? Ну, я мог и мясо закупить, но так было дешевле и проще, чем заказывать обычную еду для нярлы. 3 тела – это немало. Ей пришлось потолстеть в 2 раза, чтобы быть и со мной, и дома изображать жизнедеятельность. Не шибко активную, правда. Но уж, как вышло. Надеюсь, я не ложанулся. И кажется, не стоило сообщать о прошедшей опасности сразу на следующий день. Я не учел то, как буду выглядеть. Мое тело било дрожь, то и дело дергались пальцы, я был бледный и много потел. То, что творилось в организме, восстановленном после нескольких часов смерти, я, пожалуй, промолчу. Одним словосочетанием опишу. Ничего хорошего, но я восстановлюсь. Еще и астральное тело продырявлено, это, пожалуй, хуже, чем проблемы с телом. Мне было очень хреново. И вот в таком состоянии меня застала Триша, затем Петра, а вечером и Эмма с Сабриной прибавились. Их беспокойство одновременно и радовало, и раздражало. Не привык я к такому. Вот сейчас сижу на диване, с одной стороны Петра, с другой сестра, дальше сидит Эмма, приобнимая сестру. Триша готовит ужин. Меня на кухню не пустили. Собственно, почему и сижу тут. Все молчат, и если для сестры такое нормально, то вот 2 другие своим молчанием напрягают. Вот Занозе хорошо, у нее есть ноутбук с мультиками, и она свалила от нас в одну из спален. Ее мое состояние обрадовало, посетовала, что я такой плохой и не помер, скалилась зараза. Может, не стоило ее отпускать вечерами, уж больно довольная она ходила. Но Петре бы не понравилось, что ее прирезали. Человека я еще подменить смогу, а вот поддельного демона, Лаки, думаю, бы отличила. Чертова богиня, мать тебя за ногу, как же мне хреново. Где-то на тропах между миров, Лаки споткнулась и сильно вывихнула ногу, но маг об этом никогда не узнает. Так как на кухню никто не торопился, Триша начала нам накрывать прямо тут. Работал телевизор с бизнес-каналом, а что еще смотреть, когда в доме 3 представительницы из сферы большого бизнеса. Сегодня, после 3-месячного отсутствия и слухов о ее пропаже, в страну вернулась Таша Старк. Проверенные источники подтвердили, что вот уже 3 месяца она находилась в руках террористов, где-то в горах Пакистана, вещал диктор с экрана. Сразу по возвращению, мисс Старк устроила пресс-конференцию и объявила о смене курса ее компании. Официальные представители компании пока никак не прокомментировали это заявление их генерального директора. «Мы будем держать вас в курсе событий». Эмма выслушала новости, поинтересовалась. «О, Триша, я же забыла тебя поздравить. У вас сейчас будет подъем. Мать тебе уже что-нибудь говорила?» «Ну да, оружие не ее профиль, а вот перевозки этого оружия. У, скажем, Осборнов, может ей быть на руку. Они то оружие как раз неплохо производят». «Пока нет», — был ей ответ. «Но думаю, мы заключим пару неплохих сделок, может даже какой контракт перейдет теперь к нам, а то и не один. Большая часть уйдет компании «Хаммер». Кажется, ее это не сильно волновало. Я пока плохо разбираюсь в местной экономике, но знание, что от такого падают акции, а на них можно заработать, понимаю. Я бы рекомендовал вам купить акции, когда они упадут. А что, либо Старк уберут и они вновь вырастут, либо она, как рассказывал брат, станет заниматься энергетикой и станет железным человеком. Любой же из вариантов заставит их расти. Так, а что все так на меня уставились? Ты что-то знаешь, Генри? С чего такая холодная улыбка, Эмма? А впрочем, чего я теряю от разглашения данной информации? Про брата промолчу, вон Петра точно поняла, откуда я знаю. Ну, можно сказать и так, как бы только это сказать. Будет одно из двух, либо вскоре Старк убьют, в чем я сомневаюсь, либо она выйдет на рынок энергетики. В любом из вариантов ее компания выживет, и акции вырастут. А что на меня все так смотрят? После твоей прогулки в пустыне, начала медленно говорить Эмма, а все вокруг как-то напряглись, ну кроме Триши, она думала, и непонятной опасности дома, не рассказывать же, что я жду в гости Бога с недобрыми намерениями. Ты стал еще и предсказателем? Нет, но кое-что я знаю, и коль это событие произошло, дальнейшее я уже озвучил, это не пророчество, но даже если не случится второе, то сместить директора и вернуть все как было, логично. У Старк контрольный пакет акций, ее не смогут остановить, если она уже это решила, был довод Эммы. Именно поэтому ее попытаются убить. Логично же, на меня уставились, и медленно кивнули. И последовал следующий вопрос от Фрост. А про энергетику ты откуда знаешь? Вы видели, как на видео у нее светится в районе груди? Кивнули. Это лишнее подтверждение, что еще может там у нее светиться. Это реактор и не слабый, я не очень знаком, с местной энергетикой, но думаю, несложно понять, что дает мощный реактор такого размера. Я не совсем дуб. Добиться большего количества информации от меня не смогли, но слова на заметку взяли. Атриша умница. Но вот вопрос, где и как у нее вообще появляется свободное время, когда она успела начать готовить. Спросить, а надо? Хотя есть у меня подозрения. Особенно, если видеть, как с каждой недели все более угрюмо на меня смотрит ее телохранительница. Ну, не от занятий же с занозой она так на меня смотрит, их почти и не было за эту неделю, у нее от счета был репетитор. Мда, ночью Петра выжила из меня все подробности и непролоки. То, что я жду по свою душу бога обмана, она знала, правда я промолчал, как именно у нас все прошло, рассказав лишь конец переговоров. А вот что я знаю о неком Тони, она из меня выжимала крайне активно. Знал, если честно, не то чтобы много. Миллиардер, гений, красавчик, ну и бабник, ужасный характер, ну, и у него есть костюм железного человека. Кто и зачем уже его здешнее воплощение будет убивать? Да хрен его знает, кто-то из компании. Но тут и так понятно. Тут даже не мотив, мотивище. Торговать оружием было крайне выгодно во все времена, а тут первая в этом корпорация неожиданно перестает его продавать. Если не придушат свои, так чужие. Она на себе выставила мишень, отчего я как-то не удивлен в появлении на ней бронированного костюма в ближайшем будущем. Ну, впрочем, ее похоронам тоже не удивлюсь. Если не будут, то тем лучше. Такая башковитая особа точно найдет, как заработать и не дать пропасть своей компании. Я думал, что эта тема со Старк себя исчерпала. Я ошибался. Прошла неделя, оказалось, что уже наступил ноябрь, как-то я пропустил этот момент, пока не узнал про выборы. Тут очень любит это дело, крайне интересный цирк. Как можно жить при такой власти, честно не понимаю, власть должна быть централизованной, единой, иметь четкие цели и курс, а тут она может меняться чуть ли не раз в год и крайне кардинально. Что мешает забыть старые договоры, обязательства, пока не понимаю, но они живут и вроде процветают. Даже более того, тут выбирают до хрена народа, и можно сказать одновременно, от захудалого шерифа, до президента, свыше 18 тысяч мест, выборные. Ужас просто, что я могу рассказать об этом времени. Ну, болеть так себе, Через Розу оформил себе больничный, а то диагноз в виде тела здорово, но почему-то, то там, то тут отказывает, это крайне странный диагноз. А в школу с моей больной физиономией лучше было не ходить, сразу бы повезли на обследование и этот самый диагноз поставили. Зато я почувствовал на себе все грани слова «забота». Вот серьезно, я им в первый день сказал, что это временно, восстановлюсь максимум недели за две. Но нет, меня даже готовить не пускали. А в доме готовить кроме меня могла только Триша. Но ее-то не было. Она таки работала. Так, что я приятно страдал в компании Петры, а вечерами еще и сестры. Уж не знаю, как она себе выбила время. На будущее, что одну, что вторую к плите не пускать. Чем сестра питается, когда не дома? Петру хоть дядя кормит, а она, просто испортить даже тосты, это реально надо постараться. Но неделя прошла и я наконец вернулся к обычной рутине. Не то чтобы я дома прохлаждался, даже наоборот. Подтягивал, что мог, руководил пауками, практиковался, учился, смотрел мультики с занозой, КХМ. Но рутина лучше. Да, определенно. Даже попробовал посмотреть данные с диска старика. Гиблое дело. Понятно теперь, почему на него так сильно матерится Петра. Она решила в эти дни, наконец, заняться его изучением, и не преуспела. Вот Даниэла за несколько дней смогла спокойно сконструировать достаточно портативный нательный генератор, маскирующий иллюзии, а Паркер попыталась хотя бы понять, как там все работает, и уже через час кусала ногти и материлась под нос, но попыток не бросила. Удачи ей, потом, надеюсь, мне уже начнет пояснять. Хе-хе, рутина не удалась. Петра всю неделю и еще пару дней параллельно совсем разрабатывала план, как меня уговорить помочь Старк. Она думала, и думала, и выложила мне список из полсотни пунктов, почему это стоит проконтролировать. А затем долго сидела, и строила грустные глаза, когда я сказал «нет», далась ей она. Вот зачем, спорим, ей сама вселенная поможет. Хи-хи КХМ, ок. Ну, во всем есть свои плюсы. В Малибу сейчас тепло. Ага, я уговорился. Лежу на пляже и млею на солнышке. Тут целых 25 против 10 в Нью-Йорке. Это, кстати, было в пунктах, наряду с «посмотрю достопримечательности» и шезлонгом на пляже. Рядом лежит заноза. Как я еще сюда мог попасть? Но то, как мы сюда добирались с помощью ее силы, я лучше пропущу. Было, скажем так, не очень. Тут она не была, так что приходилось добираться порталами не совсем удобными. Вы падали с 10 тысяч метров, я вот теперь да. Там холодно, и это ее выматывало. Приходилось отдыхать и откармливать. Последнему она была крайне рада. Как показала практика, один портал на дальние расстояния. Пожалуйста. А вот, полсотни друг за другом уже хреново. Мой распорядок чутко изменился. Я все еще хожу в школу, из нее домой, оттуда-сюда через портал. Учитывая разницу во времени, я тут появляюсь в районе обеда. Почти удобно, правда, время сна сократил. Но это не такая большая проблема. Ближайшие недели две. Лежу не просто так, я лежу и слушаю лекцию Петры, по информатике, пусть страдает, учебу никто не отменял, так что она сидит дома и читает мне данную лекцию, а я пью коктейль, слушаю и задаю вопросы. Практику потом будем отрабатывать, заодно она тренируется работе через нашу связь. Пусть страдает идеалистка рыжая. Ах да, с моего места отличный вид на дом Старк. Я тут не случайно лежу, но все время лежать скучно. Так что, на второй день я решил и погулять, но слежку же нельзя снимать, да? Пришлось сходить поплавать. В воде много живности, живность моя специализация. Бесплатная биомасса. ХМ, в Нью-Йорке тоже вода как бы рядом. Мда, хорошая мысль приходит опосля, а корова, это недешево. Эх, так вот поплавал и создал несколько химер-наблюдателей. Теперь сидят около особняка и смотрят. Правда, мне еще пришлось сделать сеть летающих за мной над городом мелких жуков-ретрансляторов. А то я пока не знаю, как поддерживать связь на большом расстоянии. Толку от наблюдателей, если я не вижу, что там, находясь дальше, чем за пару сотен метров. Вот еще бы смотреть было на что. К Старк приезжает от силы человека 4, и она после той конференции из своего дома не выходила от слова совсем, из-за чего я все чаще задавался вопросом, считать мое пребывание здесь отдыхом. Прогулка спорилась. Интересный город и главное тут тепло. Вот только я встретил знакомых. Привет. Какими судьбами в городе? Тот же тон и та приветливая улыбка. Ей не жарко в этом черном костюме, и тебе не хворать, Филиппа. Все хочу спросить, что тут, что в пустыне на тебе черный костюм, тебе не жарко. Она вышла из машины, что остановилась позади меня и пошла рядом, как будто так и шла всю дорогу. Только сейчас понял, что у нее специфичная внешность, волосы темные, не короткие, но и не длинные, глаза карие, лицо простое. Вот поменять одежду с костюма и в толпе ты ее уже не увидишь, глаз банально пропустит, специфичная, не выделяющаяся, еще и возраст не определить, то ли 30, то ли полтинник, а если еще и косметикой воспользуется, идеальная внешность для шпионажа. О, не стоит волноваться, он сделан по высшему разряду, и пулю остановит, и крайне комфортный, а хорошая у вас одежда в щите, не жалуюсь, и работа интересная, ну да. Боги с неба падают, и маги порталами туда-сюда ходят. Неинтересно к нам примкнуть, ищи дурака, на гидру работать. Вы мне пока не нужны, о чем и сообщил. Неинтересно, нам ждать проблемы в этом городе? Продолжила она добычу сведений. Ну, я бы советовал всегда ждать проблем, но конкретно тут, не знаю.